Глава 4. Эпиграф. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Мир, полный лукавства и беззакония, преуспевает на пути своем. Он с шумом и торжественно несется по пути внешнего развития, не зная Бога и не нуждаясь в нем. Благочестивый человек, пребывая в церкви, остается совсем в стороне от этого шумного и победного шествия. Он нравственно никак не может примкнуть к нему и сделаться одним из деятелей и участников его. Однако внешний успех мира, его победные клики, его презрительное отношение к смиренной Христовой Церкви не могут ли иногда смутить и верующие сердце? Не могут ли иногда заронить искру зависти и ревности даже и в мужественную душу? Люди мира сего, во лжи и без Бога, обгоняя и попирая друг друга, покоряют землю и овладевают ее благами. А живущие во Христе, стараясь блюсти внутреннюю правду и жить по-божье, конечно, по необходимости должны отстать в этом состязании. И, конечно, на них свысока и с презрением будут смотреть обгоняющие их на всех путях гордые деятели мира. Но не будем смущаться этим. Пути церкви в руках Бога. Предадим Ему пути наши, и не будем бояться. Он выведет как свет правду нашу и справедливость нашу как полдень. Мы должны твердо верить в силу и крепость нашего Бога. Даже гнева мы не должны допускать в своем сердце, видя успехи беззаконников, а тем более ревновать до того, чтобы им делать зло. Не наш ли Бог еще устами Давида открыл нам, что делающие зло истребятся, и кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира? Разве это обещание Бога может не исполниться? А Христос не то же ли сказал нам: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»? Конечно, для нас это обетование звучит несколько странно. Неверие и безбожие мира успело и на нас набросить свою тень. И мы колеблемся верить в торжество кротких на этой земле, и наследование земли готовы понимать в общем туманно отвлеченном виде какого-то иносказания. Но тут прямой смысл и прямая правда. И она осуществится вполне, когда придет Христос на землю со всеми святыми, когда будет новое небо и новая земля, и когда кроткие, обновленные, подобно ангелам Божиим, наследуют эту землю, данную им Богом в удел при создании мира. И посмотрите, как уже во многом исполнились откровения Божие относительно кроткой Церкви Христовой. Не скрежетали ли на нее зубами своими представители иудейского народа, и не посмеялся ли над ними Бог, предвидя день их национальной гибели? Не обнажали ли своих мечей, не натягивали ли своих луков язычники, чтобы низложить церковь бедных и нищих, чтобы пронзить идущих прямым путем? Не вошел ли меч их в их же сердца, и не сокрушились ли их луки? Не преклонилась ли языческая сила к подножию креста Христова, предварительно в безумии распяв на крестах множество невинных жертв? И кого хотели стереть с лица земли всяческими способами муки и смерти? Не они ли терпением и кротостью победили своих мучителей и наследовали их землю? Но борьба мира против церкви не прекратилась. Насилие из одной формы перешло в другую. Побежденное в одном роде оружие, оно схватилось за другое. Безбожные владетели несметных богатств мира, воюющие теперь против Христа и церкви, держащие в своих руках судьбы народов и забирающие в свою власть землю, кто они, как не те же, прежде скрежетавшие зубами на апостолов еврейские начальники, как не те же бичевавшие и казнившие их представители языческой силы? Но и их судьба предсказана. В то время как они, соединившись вместе, войдут в славу и вознесутся, их постигнет гибель. Исчезая, исчезнут они как дым. И современный социализм, и анархизм не есть ли предвестники исполнения этого предсказания? Нашествие полчищ кровожадных варваров извне и изнутри, также в руке Божией, как и все во вселенной, и злые силы, побивая и ниспровергая друг друга, а иногда карая и добрых за преступления и грехи, исполняют великий закон нравственного возмездия и неумытной справедливости, которая присуща самым стихиям мира, и от которой никто и нигде вырваться не сможет. И этот закон рокового саморазрушения зла, насилия, гибнущего от собственного же насилия, исполняясь здесь на земле, очищает на ней место торжеству кротости. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. Псалом 36, стих 34.